Глава 7. От детства к отрочеству. Если детство может действительно быть счастливым, то мое детство было таковым. То доверие, та гармония между любимыми людьми, любившими нас и о нас заботившимися, были, мне кажется, самым ценным и радостным. Что говорила тетя Манечка, говорила и мамочка, и Мани. Как-то ничто не запрещалось и ничего не приказывалось, и к капризам не было, очевидно, повода. Не помню, чтобы кто-нибудь рассердился или чтобы я была наказана. Мани ушла, стало пусто. Мамочка и тетя Манечка целыми днями были заняты своими обязанностями. Началась зима 1873-74 года. Мне минуло 7, а Саше скоро должно было минуть 6. Саша начала уроки музыки, а меня уже второй год мамочка учила игре на фортепиано и попутно гармонии. По рекомендации Марии Федоровны Морозовой мамочка пригласила нам Клару Ивановну. Фамилии ее не помню. Краснощекую, черноволосую, немолодую баварку, говорившую нам, казалось, грубо, и нас все время останавливавшую и критиковавшую наш ордзейский выговор. Это нас обижало не столько за себя, сколько за Мани, и вызывало в нас протест и неприязнь, нехорошее новое чувство. Клара Ивановна часто принимала за чайным столом касторку для сохранения цвета лица. В это лето в Кунцево изредка приезжали гулять кисловские Анна Владимировна с дочками Надей и Верой, у которых прежде жила Клара Ивановна. И как-то приезжали с ними Перевозчикова с сыном Митей и его двумя товарищами Морозовыми, Саввой и Сережей. У Морозовых жила Клара Ивановна при мальчиках, покуда они не подросли. Перевозчикова была известна в Москве своей пикантностью и шармом. У нее было двое детей. Митя-юрист Дмитрий Петрович, товарищ мальчиков Красновородских Алексеевых, и дочка Маруся, вышедшая впоследствии замуж за Константина Сергеевича Алексеева по сцене Станиславского, и сама стала изумительной, тончайшей актрисой Московского художественного театра Лилиной. Савва Морозов был близок к Московскому художественному театру, просиживал вечерами на Колосниках, финансировал. Был либерал, увлекался рабочим вопросом, разочаровался, как говорят, в первой революции 905 года и покончил с собою. Сережа Сергей Тимофеевич стоял вместе с Марией Федоровной Якунчиковой во главе российского кустарного производства. Был истеричен, как его отец, и также очарователен. Кисловские зашли к нам и пригласили Клару Ивановну и нас с нею на прогулку. И говорить нечего, что нам было весело. И это обстоятельство нас немного примирило с Кларой Ивановной. Мы, наверное, решили, что если Клара Ивановна неприятная, то виновата в этом не что иное, как то, что Клара Ивановна просто не подходит в наш дом, а наш дом не подходит ей. Прожила она у нас меньше года. Под осень, в один прекрасный день, неожиданно она, не простившись с нами, ушла пешком на только что выстроенный полустанок Кунцево на Московско-Брестской железной дороге. Мы ее скоро забыли. До осени мамочка и тетя Манечка дали нам в Кунцеве полную свободу, и мы очень веселились с нашими соседями Эмилией Банза и ее двоюродным братом Рудольфом Германом, жившими у своих родственников Богау. Они были нашего возраста. Когда поступила к нам Клара Ивановна, мамочка пригласила нам для уроков русского языка и арифметики известного в то время педагога Александру Николаевну Островскую, сестру писателя. Сестра их, Мария Николаевна, была классной дамой в Московской консерватории, когда Саша Зелоти там учился. Она была мила, умна, и мы очень прилежно с нею занимались. На следующую зиму, к нашему огорчению, она была так завалена по утрам занятиями в гимназиях, что должна была отказаться от частных уроков. И мамочка начала серьезно обдумывать, не отдать ли нас в приготовительную пробную школу при обществе воспитательниц и учительниц, где преподавательницей была мамочкина любимая невестка Елизавета Ивановна Мамонтова, вдова Михаила Николаевича. Но об этом напишу в одной из последующих глав. А пока хочу рассказать о новых сторонах нашей жизни с осени 1873 года по весну 1874 года. Мамочка была веселая, любила молодежь. Многие племянницы стали взрослыми, и с некоторыми из них она была дружна. Особенно часто, всю жизнь свою, горю такую короткую, приезжала к мамочке Саша Коншина. Она была всего лет на 7 моложе мамочки, была сама доброта, глубокого ума, большой культуры. Пили с мамочкой чай внизу в кабинете, беседовали без конца. Иногда оставалась Саша с нами обедать и вечером засиживалась. Павел Михайлович ее не только любил, но и уважал. Потеряла она, как я уже говорила, свою мать рано и сумела быть другом и добрым советником своему отцу. Стала сама хлебосольной хозяйкой в доме своего хлебосольного отца. В то время, о котором рассказываю, ей шел 21-й год. Сестре ее, красивой Параше, шел 14-й год, но можно было ей дать все 16. Они были дружны со своими родственницами Лилишей и Наташей Якунчиковыми, которых любила тетя Зина и мамочка. Молодежи надоедали официальные выезды, и мамочка решила устраивать для них танцевальные вечеринки с входившими в моду топерами или топершами вместо оркестра. Выходило проще и уютнее. Мамочка сделала почин. Начала приглашать одну молодежь без родителей или воспитателей. Выбирались дни, когда папочка уезжал в Кострому или Питер, как он всегда выражался. Выносился второй рояль, ставился к стене. Нам позволяли смотреть на танцующих. Помню все, как сейчас. Барышни решили между собою сшить на все эти вечеринки по одному простенькому платьицу из мелкополосатого сапожнического канауса. Какое это было для нас волнение, когда начинали собираться молодые девицы, а вперемешку с ними и молодые люди, но все во фраках. Тогда еще не существовало ничего, что могло их заменить. Упомяну тех, кого помню ясно, наверное, многих забыла. Саша и Параша Коншины, Лилиша и Наташа Якунчиковы, Алевтина Саша и Юлия Морозовы, красавица Катя Четверякова, называемая Рибочка, три дочери мамочкиного и тети Зининого учителя музыки Рибы, Людмила, гениально-музыкальная, Елена и хорошенькая Анночка, Саша Каминская, длинная 10-летняя девочка, которую одевали и держали как взрослую, потом молоденькие дамы с мужьями, тетя Надя и Яша, Мария, Алексей и Сергей Иванович Четверяковы, Анна Дмитриевна и Сергей Николаевич Ложечниковы, Вениамин Александрович Башкиров, Коля Третьяков, в ту зиму студент первого курса юридического факультета Московского университета, его товарищи Духанин, Белокопытов, Дмитрий Иванович Четверяков, Роберт и Адольф Эрисхон, Володя Коншин. Приезжал изредка и дядя Николай Николаевич Мамонтов потанцевать с Верой Николаевной вальс, который она особенно любила танцевать. Кажется, никого больше не вспомню. Тетя Дуня, как и тетя Зина, танцевать не любила. Обе они просто не приезжали. В 12 часов ночи нам давали фрукты, конфекты. Мы шли ложиться, а в столовой начинался веселый, хотя и без шампанского, по уговору мамочки с молодежью, ужин, остатки которого мы подъедали на другой день. Эти вечера действительно были удачны. Веселились всю зиму, мечтали повторить, но мамочка следующей зимой ожидала сестру Машу, и ей было не до того. Еще с 60-х годов, как я уже упоминала, гремела в Москве в Большом театре итальянская опера, что продолжалось еще и в начале 70-х годов. Наши родители продолжали быть абонированными. У нас за столом все время говорилось о картинах, выставках, итальянской опере, о малом театре, о балете, о симфонических собраниях, и мы запоминали не только репертуар, но и всех исполнителей. У мамочки были чудесные альбомы фотографий, карточек, как тогда выражались, всех артистов, которые ей нравились. Как сейчас помню, фотографии Аделины и Карлотты Пати, сестер Маркези, Скальки, Змироски, Альбани, Денджери, Нильсен и певцов Николини, Станьо и Катонью. Мы чувствовали себя дома не только в московских театрах, но и в петербургских, так как папочка, заядлый театрал, то и дело ездил в Питер послушать в сотый, может быть, раз Руслана с Иваном Александровичем Мельниковым, вражью силу с Петровым. Кроме того, папочка любил вспоминать о всех прежних корифеях. Знакомились мы с Шекспиром. В то время несколько сезонов подряд приезжал Эрнесто Росси. Особенно увлекалась мамочка. Не было спектакля Росси, чтобы она не попросила тетю Манечку заехать в кассу Большого театра ей за билетом. Таким образом, по рассказам, да еще с помощью фотографий, мы знали кое-что о Гамлете, Макбете, короле Лире, Отелло. Знакомы были и с пьесами Островского, которые любил папочка, и с исполнителями, как Иван Васильевич Самарин, Гликерия Николаевна Федотова, молодая звезда Мария Николаевна Ермолова. Мне нравилось, что папочка находил, что я на нее буду похожа. Когда нам было 5 и 6 лет, нас с Сашей взяли на святках на «Жизнь за царя». Пела Ваню знаменитая красавица и чудесная контральта Кадмина, которая послужила прототипом для тургеневской Клары Милич. Пела Антониду тогда шумевшая Кочетова Александрова, пел Додонов. Других не помню. Я так вздыхала во время сусанинских сцен, а Саша так рыдала, что решили нас пока в оперу не брать. Взяли нас в цирк Чинизели. Все шло великолепно. Но когда клоун принес голубой узелок, начал развязывать, и там оказался сложенный мальчик, маленький-маленький в голубом трико с серебром, когда клоун его вынул, выпрямил, потом начал выделывать с ним кунштрюки, его бросать, я крепилась, крепилась, но начала кричать: «Мамочка, мамочка, он упадет!» Дома у меня сделался жар. В бреду я повторяла то и дело: «Мамочка, мамочка, он упадет!» и начинала плакать. Решили пока нас не брать в цирк. На Масленице взяли нас на катание на девичьем поле. Ехали мимо балаганов, куда замерзшие актеры зазывали публику под звуки и треск барабанов. Меня это прямо испугало. Взяли нас в балет. Это прошло не только благополучно, но и восторгом не было конца. Смотрели «Конька-горбунка» и «Дочь фараона». Танцевала в то время знаменитая Собещанская. Сестра Саша с тех пор стала и осталась балетоманкой. Позже мы слушали «Аскольдову могилу». Мы жадно слушали рассказы о всем, что творится в театральном мире, и нас, конечно, тянуло в театр. С 1872 года мамочка иногда по воскресным дням стала брать меня в квартетные собрания в малой зале благородного, то есть дворянского собрания. А на следующий год нас обеих с Сашей брала, когда играл Николай Григорьевич. Не могу забыть, какое впечатление произвело на меня, когда тот самый, только что поздоровавшийся с мамочкой и со мной Николай Григорьевич, вдруг взошел на эстраду, взял ля и демольное трезвучие, и через открытую дверь в артистическую начали настраивать квартет. Николай Григорьевич сбежал вниз по ступенькам, вернулся в артистическую, а через минуту вышли на эстраду он, Лауп, Гржемали, Гербер и Эзер и начали вместе играть. Как-то раз перед концертом, когда мы с Сашей рядом с мамочкой стояли у окна, подошел к нам Николай Григорьевич, поздоровался с нами и, глядя страшно мило на мамочку, сказал: «Да, прежде были две девочки, Зина и Вера, а теперь две девочки, Вера и Саша». Николай Григорьевич Рубинштейн был первым музыкантом, которого я знала и любила. Соло я слышала лишь один раз, во время турецкой войны в манеже на Маховой. Он играл в пользу Красного Креста. Играл он Шопена, Рапсодию Листа и Русскую фантазию и Трепака Антона Григорьевича. До самой смерти Николая Григорьевича в 1881 году нас не брали в симфонические собрания. Таким образом, я никогда не слыхала его ни дирижирующим в оркестре, ни играющим с оркестром, о чем и сейчас очень сожалею. В начале 60-х годов Антон Григорьевич Рубинштейн основал Императорское русское музыкальное общество ИРМО в Петербурге под покровительством великой княгини Елены Павловны. Он начал давать симфонические концерты и основал консерваторию. Вслед за ним сделал то же самое для Москвы его брат Николай Григорьевич. Консерватория была основана в 1866 году, а концерты немного ранее. Николай Григорьевич нанял на Большой Никитской барский дом-особняк во дворе с двумя воротами в ограде с решеткой. Посреди двора был круглый палисадник с большими деревьями, через который проходили пешеходы из калитки. Николай Григорьевич, любимый Москвой, собрал достаточное число членов, внесших одновременно по 1000 рублей, и которые делались почетными членами. Одним из первых был князь Николай Петрович Трубецкой, который стал председателем московского отделения ИРМО. Затем Василий Иванович Якунчиков и Сергей Михайлович Третьяков, вносившие ежегодно по 100 рублей, делались действительными членами и имели кресло на все симфонические, квартетные и ученические вечера консерватории. Женившись на Зинаиде Николаевне Мамонтовой, Василий Иванович записал действительными членами и Зинаиду Николаевну, и Веру Николаевну. Обе они тоже стали действительными членами общества. Действительным членом стал и Павел Михайлович, так что наши родители ездили во все концерты ИРМО. Мы с Сашей были записаны действительными членами уже взрослыми барышнями, а до того с осени 1881 года сидели с тетей Манечкой на хорах и очень веселились. Бывал там Брандуков, бывал там Зелоти и другие молодые артисты. Николай Григорьевич давал под своим управлением ежегодно оперные спектакли. Начиная с 1875 года, мамочка нас с собой брала на генеральные репетиции. Слышали мы Фрейшюца, Иосифа, Мигюля, Белую даму, Севильского цирюльника. Видели спектакли класса Ивана Васильевича Самарина, все больше пьесы Мольера. Была радость видеть Николая Григорьевича во фраке со светлыми пуговицами во главе оркестра учеников. Происходило это всегда в Малом театре. На Евгения Онегина, только что написанного Чайковским для Московской консерватории, насколько помнится, в 1878 году нас не взяли. Создала Татьяну Мария Николаевна Климентова, вышедшая замуж впоследствии за профессора Муромцева. Мы услыхали в первый раз Онегина несколько лет спустя в Большом театре с той уже Климентовой. Онегина пел Хохлов. Это исполнение осталось навсегда незабвенным. В одном из консерваторских спектаклей слышали мы и Фиделио Бетховена с Климентовой в главной роли. Не вспомню, не последний ли это был спектакль при жизни Николая Григорьевича.